Санкт-Петербург, 15 июня, утро. Линейный околоток в здании международного аэропорта Пулково-2 состоял из двух комнат. Одну занимал обезьянник, примерно на 5 посадочных мест. Другая отводилась под дело протокольное производство и релакс. За последний отвечали кожаный диван, телевизор, компьютер и неопределенного цвета электрочайник. Когда Габазов вошел в отделение, в комнате, помимо Толяна, находились еще двое ментов в форме, сержант с початой бутылкой пива в руке и сидящий за компьютером в полоборота Старлей. При этом левым своим полушарием Старлей поддерживал нить беседы с Толяном, а правым следил за тем, чтобы падающие на экране монитора жабы падали не абы куда, а именно в специально подставленные бочки. Это было важно, поскольку за каждое точное попадание в углу экрана счетчик начислял бонусы. Словом, оперативно-розыскная деятельность носила самый что ни на есть деятельный характер. «Чего в дверях жмешься? Заходи!» — весело приветствовал Габазов Толян. «Вот, господа транспортники, рекомендую, это господин Габазов, бывший следователь городской прокуратуры, а ныне преуспевающий адвокат. Рекомендую разжиться у него визитками, ибо хороший адвокат хорошему менту завсегда пригодиться может». «Сплюнь!» — поморщился сержант и, приняв позу гарниста, ополовинил бутылку. «Так тут плюй, не поможет. Все под Богом ходим, а он, как известно, не фраерской масти». «А какой?» — уточнил сержант. «Синий, естественно», — подал голос Старлей. «А почему, естественно?» — удивился Сергей. «Потому что в законе», — объяснил Старлей. Он с явным сожалением свернул свою игрушку и протянул Габазову руку. «Александр, можно просто Шура. Кстати, а визиточкой я бы в самом деле разжился. Если в течение ближайших дней теща не уберется обратно в свое родное село Мимишки на Рязанской губернии, боюсь, может совершиться смертоубийство, минимум членовредительство». «Да, пожалуйста», — Габазов полез в свое портмоне. «Ну тогда и мне давай, что ли», — пробурчал сержант. «Меня Витей зовут». «Теперь, когда верительные грамоты вручены и официальная часть церемониала закончена, предлагаю упромыслить кофейку», — поднялся с дивана Толян, который, похоже, чувствовал себя в этих стенах абсолютно по-свойски. «Ты как, амиго, вписываешься?» «Не, благодарю. Я с утра уже выпил 3 чашки, чтобы проснуться. Сейчас меня от одного вида кофе просто мутит», — отказался Габазов, с трудом подавляя очередной зевок. «Тогда можешь пойти чутка покемарить в обезьяннике», — предложил Толян. «Минут 40-50 у нас еще есть. Самолеты, в отличие от поездов, раньше не прилетают». «Всякое бывает», — философски заметил сержант Витя. «Да ты не смущайся, адвокат, у нас там чисто. Можно даже сказать, стерильно. Это на земле, где сплошь бомжи да наркоты, обезьянники хуже свиноферм. А у нас тут контингент приличный». «Я смотрю, его у вас вообще нет», — удивился Сергей, заглядывая в соседнюю комнату-клетку. «А это потому, что все ниже растет кривая преступности», — хохотнул сержант, допивая свое пиво. «Толян, пошептаться бы», — кивнул Габазов в сторону клетки, приглашая войти. «Ну, пойдем, пошепчемся», — чуть поморщился опер, уточнив на всякий случай: «Ведька, мы там точно ничего не подхватим?» «Обижаешь, начальник, проверено, насекомых нет». Приятели вошли в обезьянник, Толян плотно прикрыл за собой дверь, и Габазов принялся сбивчиво пересказывать ему события последних дней. «Не обижайся, амиго, но вот что я тебе на все это отвечу», — выслушав рассказ приятеля, резюмировал Толян. «Во-первых, мудила ты, что и говорить. Послушай, не перебивай старших по званию. Во-вторых, мудила ты редкостный. Что, соскучился по сосной работе? В детектива поиграть захотел?» Все больше заводился Толян. «Ты следак серый, бывший, хороший следак, причем с ключевым словом «бывший». Твое дело — стратегия, бумажки и перпендикулярность палочек. Так какого хрена ты сунулся не в свои бутылки?» «Ну, я тебе русским языком объясняю». Виновато принялся оправдываться Габазов. «Изначально эта история представлялась мне вполне заурядным делом о поисках прямых наследников». «Заурядными поисками прямых наследников занимается инюрколлегия. А уж никак не адвокат мафии, господин Шверберг. А ты, амиго, в своих поисках французского наследства наследил так, что...» «Ладно, поздно пить лимонад Буратино. Жука у кого покупал?» «Какая разница? У Антона?» «Не суть». «Значит, у него...» Мрачно констатировал Толян. «Не суть». «Именно что суть? По моим сведениям, за этого твоего кустаря-самоучку сейчас плотно взялись ребята из большого дома. Не исключена посадка. Прикинь, если он начнет сдавать им свою клиентуру, как тогда будешь выкручиваться? Антон не станет сдавать клиентуру. У него репутация. У ребят из отдела БТ тоже репутация. Ну да бог-то с ним, с Антоном. Времени упущено до хрена, вот что обидно. А жуки в служебный телефон — это такая кустарщина, что просто смешно. Эх, если б ты, Серега, не крысил информацию. Мы еще несколько дней назад могли бы оформить ПТП на все телефоны Шверберга, включая трубки его сожительниц. Толян был явно раздосадован. Причем раздосадован искренне, поскольку одним из самых нелюбимых им человеческих качеств был именно непрофессионализм. «Ну как ты не понимаешь, амиго, что серьезные переговоры не ведутся по незащищенным городским телефонным линиям, тем более, когда речь идет об убийстве?» «Между прочим, один такой разговор я все-таки записал», — парировал, в принципе, верный аргумент приятеля Габузов. «Это всего лишь исключение из общего правила, в том числе характеризующие киллера как не самого грамотного человека. Тем более ты сам сказал, что в конце разговора Шверберг дал команду звонить исключительно на трубу». «Слушай, неужели он действительно так ни разу и не назвал его по имени?» «Нет, ни разу». «Да, а вот сей пассаж как раз характеризует господина Шверберга как человека грамотного. Ладно, ты мне запись эту вечерком подкати. Посижу, покумекаю, может, голос какой знакомый или еще там что. От киприотов ваших пока ничего?» — напряженно поинтересовался Сергей. «Сегодня на связь еще не выходили. По состоянию на вчерашний вечер обращений в полицейские участки не было, неопознанных трупов, тьфу-тьфу, тоже. Серый, ну хотя бы сейчас, ты понимаешь?» Все никак не мог успокоиться опер. «Понимаешь, что с самого начала ты повел себя как полный идиот? И что этого самого киллера мы вполне могли успеть вычислить и снять еще на шведском пароме?» «Сейчас понимаю», — тяжело выдохнул Габузов. «Уже неплохо. Все, амиго, отныне никакой самодеятельности. Еще не хватало, чтобы они вычислили тебя, как эту самую Карину. Вообще, если по уму, то и жука твоего следовало бы из кабинета Шверберга убрать, потому как просканировать помещение на предмет радиозакладок — дело плевое. Сколько у тебя там по ресурсу осталось?» «Часов 40. «Полутора суток, значит? Ну ладно, черт с ним, рискнем. Не думаю, что за это время ты услышишь из уст Шверберга еще что-либо столь же искрометное. Но всякая работа, пусть даже и бесполезная, должна быть доведена до конца». «Витек, чего тебе?» — среагировал Толян на приоткрывшуюся дверь обезьянника, из-за которой показалась всклокоченная голова сержанта. «Я ж говорил, что всякое бывает». «В каком смысле?» «Самолет из Ларнаки только что приземлился», — пояснил сержант. «Так ведь еще целых 20 минут», — быстро бросил взгляд на часы Толян. «О чем я толкую? Диалектика». «Блин, а что мои архаровцы так и не объявились?» «Звонили минут 5 назад. Говорят, плотно стоят в пробке на Пулковском». «Твою мать!» — выругался Толян. «Серые ноги в руки двинули. Только заруби себе на носу. Я ведущий, ты ведомый. Делать только то, что я скажу. И без глупостей. Уяснил?» «Уяснил», — кивнул Габузов, поднимаясь. «Я, мужики, тоже с вами прогуляюсь», — беззаботно заявил сержант Витька. «И оно тебе надо, брателло», — уточнил Толян, деловито вынимая ПМ из кобуры и перекладывая его во внутренний карман пиджака. «Так ведь скучно. Крыть нечем. Пошли». Ларнака, Кипр, 15 июня, утро. В тот момент, когда томящийся в застенках сам суд отчаялась было окончательно, дверь бесшумно открылась, и новый, но точно так же ослепительно улыбавшийся полицейский жестом показал ей, чтобы она выходила. Ну и вид у меня, наверное, смутилась, увидев красавца киприота сам суд, но поспешно вышла. Рядом со столом, где ее уже два раза допрашивали, стоял ее чемодан. «Осмотрите и убедитесь, что все в порядке». «Да, все в порядке, я вам верю», — улыбнулась сам суд. «Прошу вас, таков порядок». Она для виду пошарила в чемодане. «А теперь распишитесь вот здесь. Вот ваш паспорт. И счастливо. Хайре». Греческое приветствие, буквально переводящееся как «радуйся». «Спасибо, спасибо, сам суд». От избытка чувств даже слегка поклонилась этому островному Аполлону. «Скажите, а как мне теперь обменять билет?» Но не успел тут ничего ответить, как из-за стеклянной двери появилась Симеона. На сей раз она оказалась уже не в форме, а в элегантном полосатом платье, неуловимо напоминавшем национальную одежду Кипра. Волосы ее непокорными прядями падали на узкие плечи. И снова что-то мучительно родное почудилось сам суд в выразительных глазах и печальном очерке губ девушки. «Ну как, все в порядке?» — снова улыбаясь только глазами, спросила Авсанна. «О, да», — просияла в ответ сам суд. Я даже не знаю, как вас благодарить. Не покупать же ей бутылку Ахтамара, которую я, кстати, так и не отдала за паспорт Каненькиному знакомому. Это моя работа. Она достаточно оплачивается государством. Но вы доставите мне удовольствие, если немного побудете со мной, ну, так сказать, в неформальной обстановке. О, конечно, конечно, мне будет только приятно. Но мой просроченный билет, а денег у меня... Насчет денег не беспокойтесь. Мы связались с вашим отцом. Он продиктовал номер счета и название банка. В настоящий момент ваша потерянная карточка заблокирована. Сейчас мы подъедем в отделение банка, и там вам выдадут новую. Правда, $450 в пользу отеля с нее все-таки придется снять. А насчет билета не беспокойтесь, с авиакомпанией мы договоримся. О, Господи, вы даже не представляете, как я вам благодарна. Перестаньте. Еще раз повторяю, никаких особых подвигов мы не совершили. Просто исполнили свою работу. Ну так что, принимаете мое приглашение? Конечно, правда, я в таком виде. Ничего страшного. Пара гомера, Зенон. Да послезавтра, греческая. Махнула она рукой полицейскому. Если что, я на связи. Зенон? Удивился сам суд. Ну да, ничего удивительного. У нас половина мужчин Зеноны. Он же уроженец Ларнаки. Они вышли в кипящее нутро аэропорта, и сам суд с наслаждением окунулась в море человеческих лиц и звуков. «Я думаю, вы голодны, и потому не зову вас в ресторан, а просто предлагаю поехать сейчас ко мне домой. Там нас уже ждут». «Но это как-то неудобно. Почему? Разве не первая заповедь армян — приютить и накормить гостя?» «Но при чем тут армяне?» Авсанна рассмеялась и открыла дверцу синенькой малолитражки. «Садитесь, по дороге расскажу». Дело в том, что в первый момент вы все почувствовали правильно. То есть я хочу сказать, что не зря же вы сказали мне о вашей бабушке. У меня армянка даже не бабушка, а мать. К тому же она еще и русская армянка. Отец привез ее из Ленинграда, Петербурга, когда учился там в аспирантуре. Он кардиолог, а мамина девичья фамилия Шатахян. Я не знаю таких, растерялась сам суд. Конечно, вы же не можете знать в Петербурге всех, но маме очень приятно будет увидеть вдвойне соотечественницу. Машина ловко вертелась на поворотах оживленной дороги. «Мы живем недалеко, в епископии. Папа сейчас нет дома, он на симпозиуме в Дамаске. Но зато есть брат, Евагор. И от этих простых речей, а может быть и просто от непринужденной русской речи, Самсуд вдруг почувствовала себя спокойной и счастливой, словно была не за тысячи километров от дома, а рядом с близким, давно знаемым человеком. «А вы знаете армянский?» Некоторое время спустя поинтересовалась Авсанна. Сейчас они стояли в небольшой пробке, за которой начиналась сложная, но очень запутанная дорожная развязка. «Нет», — покраснела сам суд, — «даже отец не знал». «Я тоже плохо», — призналась Авсанна. «У меня вот имя армянское, а вся кровь почему-то перешла к Евагору. Хотя он на вид совсем грек, и имя старинное, кипрское. Однако он бегло говорит на ашхарике и с удовольствием учит даже грабар. Я, честно признаюсь, не в состоянии. Так странно, что все перемешалось в мире, но мне нравится. Все живут, где кому хочется». «Мне тоже», — честно признался сам суд. Приткнувшийся за ними таксист нетерпеливо просигналил, видимо, предлагая поактивнее крутить педали. «И куда люди торопятся? Не иначе, как на тот свет», — прокомментировала сей его призыв Авсана. «Ладно бы в аэропорт спешили». «Так ведь нет, наоборот, оттуда едут». Сам суд невольно обернулась и... Так и застыла, потрясенная, с широко раскрытым ртом. То было самое натуральное дежавю, несомненно вызванное потрясениями и событиями минувшей ночи. В таксомоторе на заднем сиденье она углядела двоих пассажиров, на лице одного из которых уродливо красовался след от ожога. Темные очки Меченого на этот раз не позволяли рассмотреть лицо, но след ожога был на том же месте, на правой скуле. «Мистика? Пожалуй. Из разряда тех самых снов разума, которые при определенных жизненных обстоятельствах вполне способны порождать даже таких вот обожженных чудовищ». Санкт-Петербург, 15 июня, утро. Толян, с бог весть откуда раздобытым букетиком чахлых гвоздик, неторопливо прохаживался неподалеку от зоны таможенного контроля, работая легенду встречающей. Соответственно, Габузов и сержант Витька перекрывали главный, он же единственный выход из здания аэропорта. Сердце у Сергея бешено колотилось, словно у гончей, чувствующей близкое присутствие добычи. Только бы с ней ничего не случилось, только бы она оказалась жива. Бесконечно повторял он свою незамысловатую мантру, покрываясь липким холодным потом. Последнее не мудрено, ибо за немалый срок прежней прокурорской службы Тем не менее, сейчас то было первое в его жизни задержание онлайн. Наконец, находившийся в поле их зрения Толян неинтеллигентным жестом почесал себе спину букетом, подав тем самым условный сигнал клиента «Вижу». Сержант мгновенно посерьезнел и, неторопливо, маскируясь за спинами встречающих провожающих, в развалочку побрел на сближение, оставляя таким образом в зоне ответственности Габузова последний заградительный кордон, до которого в идеале дело дойти и не могло, и не должно. Тем не менее Сергей внутренне напрягся, готовясь в любую секунду прийти на помощь своим собратьям по оружию. Тем временем Толян со спины шагнул к молодому высокому мужчине в синей футболке с небрежно перекинутым через руку пиджаком цвета кофе с молоком, негромко окликнул, и когда мужчина удивленно притормозил, слегка придерживая его за локоть своей боксерской левой клешней, правой такой же оперативник сунул ему под нос раскрытую ксиву. Мужчина близоруко всмотрелся. В этот момент сержант Витько ускорил шаг до полурыси и тем самым невольно рассекретил былую маскировку на местности, блеснув прямо в лицо господину Оболенскому золотом своих сержантских соплей. Лев Михайлович, понимающе закивал головой, и вдруг неожиданно выкинул фортель, который от него, человека по виду вполне себе интеллигентного, мало кто ожидал. Стремительно выбросив вперед левую руку, ту самую, на которой висел пиджак, он нанес змеиный удар снизу вверх и виртуозно ткнул пальцами Толяна аккурат в оба глаза. Оперативник смешно всхрюкнул и, выронив ксиву, а все потому, что, как завещал генерал Понеделко, на цепочке носить нужно, обеими ладонями схватился за лицо. Оценив, что ситуация принимает дурной оборот, сержант издал звероподобный клич и с полурыси, не меняя ноги, перешел на тройной прыжок. Его полет был прекрасен. На какой-нибудь спартакиаде народов ГУВД Витька, несомненно, отхватил бы главный приз, если бы не позорное приземление точнехонько наметнувшегося от животного страха перед Russian Mafia не в противоположную сторону, а прямо в створ сержантского приземления интуриста. Оба предсказуемо опали, как озимые. И теперь уже Оболенский кинулся демонстрировать окружающим свою легкоатлетическую подготовку. Но тут на высоте оказался Сергей Эдуардович. Выхватив из рук впавший в ступор почтенной Матроны увесистый чемодан на колесиках, он богатырски размахнулся и со всей дури швырнул 20-килограммовую поклажу, метясь в ноги злодея. По причине жары кондиционеры в аэропорту работали на полную мощность, так что с поправкой на скорость ветра столкновение бегущего человека и летящего тяжелого предмета произошло на долю секунды раньше, посему импортный чемодан угодил Оболенскому точно в пах. От удивления согнулись пополам оба, и оба же одинаково небрежно рухнули на бетонный пол аэровокзала. Чемодан упал на попа, а человек приземлился на попу. Однако уже в следующую секунду тяжеленный удар кованого сержантского ботинка перевел Льва Михайловича в безоговорочный партер, причем перевел надолго. В свой удар Витька вложил всю свою злость и обиду. Давненько его не выставляли на посмешище перед столькими петербуржцами и гостями нашего города одновременно. А через центральный вход, бесцеремонно разбрасывая по сторонам прибывающих отлетающих, мчались, наконец-то прорвавшиеся сквозь пробки, подчиненные Толяна. Ну вот уже и сам Толян, с трудом ковыляя, дотащился до Габузова, походя не сильно пнув ногой тело подбитого льва. Ударить сильнее, с полной отмашечкой, да с носка помешало врожденное толяновское благородство, да и демонстрация своего пристрастия к нитшианству при таком количестве свидетелей могла оказаться чревата мелкими неприятностями. «Серый, у тебя сигарета с собой есть?» — прокряхтел Толян, красные глаза которого сейчас были полны слез, уникальное во всех отношениях зрелище. «Кыхнем, а!» — приятели вышли на улицу. «Слушай, амиго, ты часом метанием молота в детстве не увлекался?» — поинтересовался оперативник, дрожащими пальцами выуживая из помятой пачки сигарету. «Ня!» — мотнул головой Габузов. «Я на секцию фехтования ходил». «В таком случае мой тебе респект. Срезал, как из табельного». «Дайте мне папироску, что ли», — подрулил к ним сержант Витька. «Эй, брателло, а тело кто караулить будет?» «Да куда оно теперь денется?» — невозмутимо ответствовал сержант, прикуривая. «Походу, минут 10 нирваны ему гарантированы. Тем более там ваши подъехали». «Суки!» — сквозь зубы процедил Толян, впрочем, вполне себе беззлобно. «Я им сегодня вечером устрою. Встань, хряк!» «А классно он тебя уработал, правда?» — хохотнул Витька. «С одного удара!» «Видишь ли, о мой необразованный друг!» — мрачно зыркнул на него Толян. «У любого человека, даже у античного дважды героя Троянской войны, имеется своя ахиллесовая пята. — Да ладно, какая там еще пята? Он же не по яйцам тебе заехал. — Да лучше бы по яйцам, — вполне серьезно заметил опер, глаза у которого слезились до сих пор. — Это как раз дело наживное, в смысле заживное. А вот то, что эта скотина расхерачила мне линзы, никогда не прощу. Цейс, между прочим, каждое стеклышко 150 бочков, это не считая уходу. — Странно, я даже не заметил, что ты линзы носишь, — удивился Сергей. — Увы мне, старушка к старости слабо глазами стала. — Ладно, пошли что ли знакомиться с нашим прытким Левой. — Только вот что, Серый, ты меня где-нибудь здесь в кафешке посиди, подожди, — приказал Толян, высосав сигарету буквально в 3-4 затяжки. — Не нужно пока, чтобы Оболенский тебя видел. — А я, как только что-нибудь по твоей теме узнаю, сразу спущусь. — Но что-то набычился. — Амиго, слов нет, сегодня ты у нас, безусловно, герой дня. Вот только пойми, у тебя за одну гражданку Головину сердце кровью обливается. А у меня только по этому эпизоду 10 потенциальных самсут-матосов намечается. Вкуриваешь, нет? Вот и ладушки. Пошли, Витька.